Глава 10. Божественное присутствие 3. «И как я пойму, что время пошло?» — уточняет Сюйкай с легким любопытством, глядя на меня. Направляю взгляд вперед и чуть влево. Замечаю дым от разведенного мятежниками костра, все еще скрытого от наших глаз благодаря извилистой горной тропке, по которой мы продвигались. Даю себе еще несколько секунд, пока мы приближаемся к лагерю противников. И, ловко соскочив со своей лошади, приземляюсь на край седла позади Его Величества. «Ты понимаешь, что делаешь?» — уточняет император будничным тоном. «Наше приближение не заметили из-за отсутствия сопровождающего отряда. На одной лошади мы привлечем еще меньше внимания и застанем мятежников врасплох. Главное, чтобы моя не убежала, пока мы здесь разбираемся. Не хочу обратно идти пешком. Прошу прощения, Ваше Величество, но та самая минута пошла». Чуть пришпорив его лошадь, отвечаю я и обвиваю шею императора шелковой лентой серебристого цвета. «Что это?» — продолжает уточнять Сюйкай, словно ни я, ни мои действия не представляют для него никакой опасности. «Мятежники решат, что это лезвие». Натянув ленту поперек его горла, отзываюсь тихо. «На расстоянии сложно отличить одно от другого. Проблемы будут, если выяснится, что местные обладают острым зрением. Но раз острым слухом они уже не отличились, можно выдохнуть с облегчением». Сжимая бедра, удерживаясь в своем неудобном положении без рук, и еще больше подгоняя пятками лошадь Сюйкая, буквально выскакивая на плато, где располагается лагерь мятежников, из-за поворота. «Кто это?» — тут же вскакивают со своих мест северяне. «Человек 10 в поле зрения. И еще минимум 20 внутри пещеры. У тебя осталось 25 секунд», — едва слышно сообщает мне Сюйкай. «Да знаю я. Я привела императора, как мы и договаривались», — громко произношу, чтобы все услышали. «Это что, Цаянка?» — заметив цвет моих волос, спрашивает у товарища мятежник, доставая меч. «Что она здесь делает?» «Приведите главного. Я выполнила свою часть уговора. Император здесь, один и совершенно беззащитен». Натягивая ленту под подбородком Его Величества, во весь голос провозглашаю я. «Вы слышите? Я привезла Сюйкая Первого на ваш суд!» Пытаюсь глазами найти хоть кого-то, способного взять ответственность за наличие лагеря мятежников в горах Империи Го. И терплю поражение. И как Его Величество поверит мне, что уговора действительно не было? Ведь мне никто не отвечает. Очевидно, что их главаря здесь просто нет. «Я требую обещанной награды!» Забрасываю последнюю наживку и с изумлением ощущаю теплую ладонь на своем бедре. Зачем он трогает мою ногу? Еще и в такое время. «А что, если это и впрямь император Сюйкай Первый?» — неуверенно спрашивает у одного мятежника второй. «Ты слышал что-то про этот уговор?» «Идиот!» — закатывая глаза, цедит его собеседник и, резко вытащив меч из ножен, перерубает ему горло. «Действительно, идиот. Мертвый идиот, который до своей смерти успел сообщить нам, что здесь действительно лагерь мятежников, а не группа северян, собравшихся в горах на пикничок. Так, теперь самое время спрыгивать и драться, дабы доказать Его Величеству свою чистосердечную преданность». «Сиди тихонько и старайся не шевелиться». И я застываю, услышав мягкий шепот Сюйкая. А потом и вовсе забываю, как дышать, потому что в тот момент, когда убийца своего соратника разворачивается к нам с окровавленным мечом, Небо резко темнеет, затянувшись тучами. И не успевает мятежник прыгнуть на нас вместе с остальными опомнившимися отступниками, как прямо из центра скопления темных облаков вырывается черная молния и, разветвившись на десятки разрядов, уничтожает все живое в зоне видимости. «Это?» Потрясенно выдыхая, я, ощущая, как волоски на коже встают дыбом. Хорошо, хоть волосы на голове убраны в тугую косу. Иначе зрелище грозило быть жалким. «Но давай похвали меня», — улыбнувшись уголком губ, произносит Сюйкай, вновь повернув ко мне голову. «Похвалить? Вам нужна моя похвала?» Проговариваю медленно, боясь, что ослышалась. «Мне интересно, каково это?» «Услышать ее из чьих-то уст», — хмыкает император Севера. «Вы невероятно сильны, Ваше Величество. Эта слуга не знает никого, кто мог бы противостоять вам». «А ты знаешь многих правителей? Или сильных магов?» Сюйка слегка оборачивается ко мне. «В моей жизни я видела немногих». Отвечаю честно, глядя ему в глаза, и не замечая, как небо над нами начинает светлеть. «Но те, о ком слышала, не идут ни в какое сравнение с вами». «Ты говоришь честно. Я слышу биение твоего сердца». Улыбается его величество, после чего я ощущаю, как сжимается на моем бедре его ладонь. Совсем растерявшись, опускаю взгляд на чужую руку на своей ноге. И впрямь невинная. Идеальная кандидатка. Уже с искренним весельем замечает Сюйкай и убирает ладонь, одновременно оттягивая ленту от своего горла второй рукой. Проклятие! Я продолжала непроизвольно душить его, засмотревшись на представление смерти, устроенное для меня повелителем грозы, Сюйкаем Первым. Эта слуга просит о наказании. Мгновенно спрыгнув на землю и преклонив колено, произношу сосредоточенным голосом. «Ты доказала, что не имеешь связи с мятежниками, и предупредила о том, что можешь смутить своим поведением, верно сообразив, что я могу не оценить твоего плана по доказательству невиновности. Разумеется, само твое решение взять меня в заложники возмутительно. И лишь смерть может смыть твой грех», — спокойно отвечает Сюйкай, и я невольно пропускаю удар сердца. То, как легко он может разбираться со своими врагами, откровенно пугает. Его мощь нельзя переоценить. Я даже не знаю магов, способных на что-то подобное. Тем временем император ровно произносит, глядя на меня сверху вниз. «Сюаньцзунь устроил бы тебе еще с десяток испытаний. Но по мне, ты уже сейчас хороший материал». «Его Величество помилует эту слугу?» Напряженно уточняю на всякий случай. «У меня вообще нынче проблемы с восприятием действительности». «Мой второй генерал был прав. Я не могу разбрасываться бойцами с такими данными. Ты сильная, умная, решительная и сообразительная. Как думаешь, почему я говорю тебе все это?» Неожиданно спрашивает Сюйкай. «Действительно, кто еще из его многотысячной армии может похвастаться тем, что получал комплименты от императора лично? Да еще и после личной проверки, да один на один. Ты уже сейчас хороший материал. Его Величество желает сделать эту недостойную слугу своим телохранителем?» Наконец доходит до меня. «Сделать своим телохранителем? До этого еще далеко. Тебе слишком многому нужно научиться», — со смешком отзывается Сюйкай. «А я только в этот момент осознаю, что мы не были одни. Вокруг нас всегда находились настоящие телохранители императора. Те самые, что сейчас будто эхом разносят смешок его величества по окружавшим нас горам. Похоже, именно для них был дан тот знак перед уничтожением лагеря. Ладонь на моем бедре. Сюйкай показал, что решил сохранить мне жизнь. А потом уничтожил всех врагов своей черной молнией. Страшный человек с пугающей силой. И все же я была права. Он не отрицал моих слов, но сказал о том, что мне предстоит долгий путь обучения. Именно поэтому у меня не должно быть привязанностей ни к кому другому, только к нему. И именно поэтому за моим испытанием наблюдал лично он и никто другой. Забавно, что я так долго пыталась избежать этой участи, но угодила прямо в центр капкана. «Эта слуга счастлива, что сможет быть полезной для вашего величества», — четко произношу, склонив голову. «Хочешь выжить? Стань полезной для императора». «Генерал, я стала». «Иди зачисти пещеру», — слышу приказ Сюйкая. «Могу я использовать его меч?» Спрашиваю, бросив взгляд на обугленное тело перед собой и с успехом сдержав рвотный позыв. «Тебе он необходим?» Повернув ко мне голову, уточняет император. «Нет. Я могу сделать это своими руками». Склоняюсь перед его величеством и ухожу в сторону пещеры, где сейчас скрываются те мятежники, что не выбежали на помощь своим соратникам. Испуганные люди, волей судьбы оказавшиеся в списке врагов императора. «Одного приведи живым!» — звучит мне в спину. Поджимаю губы и следую приказу. Не люблю убивать руками. Вообще не особо люблю убивать. Хоть мне и приходилось это делать, когда я практиковалась на бандитских группировках в столице Цай. Нужно же мне было понять, насколько смертоносными стали мои удары после преодоления очередного уровня. Бесшумно скрываюсь в тени и мчусь от одной фигуры к другой, поочередно сворачивая им шеи. В этом лагере нет ни одного достойного врага. Лишь слабые воины и женщины, готовившие им еду. Магов ветра тоже не наблюдается. Что это вообще за лагерь такой? Разве эту свору вообще можно назвать угрозой, на поиски которой император отправляется лично? Что-то здесь не так. Прощупываю стену пещеры и убеждаюсь в собственной догадке. Это фикция. Картонная декорация для отвода глаз. Но могу ли я сообщить Сюйкаю о своей догадке? А если все нынешнее представление было организовано исключительно для меня? Ваше Величество, обращаюсь к Сюйкаю, вернувшись из пещеры, с последним выжившим после моего нападения мятежником. Эта слуга обнаружила щель в стене пещеры, из которой дул ветер. Там определенно есть проход. Но слуга не осмелилась проверять его без вашего приказа. Нет там никакого прохода. Если бы был, мы бы знали. Находясь в шоке от происходящего, неожиданно подает голос мой пленник. Ловлю взгляд императора и вырубаю мужчину ударом по шее. «Что прикажете делать?» — спрашиваю императора. «Ничего. Все уже делается. А нам с тобой пора возвращаться», — бросает Сюйкай и разворачивает лошадь. «Но...» Слегка удивленная, бросая взгляд на лежавшего на земле пленника, которого я явно на себе не дотащу, и на весь этот неизученный недолагерь повстанцев. И потом до меня доходит. Телохранители императора сами со всем разберутся. И проход найдут, и зачистят тут все. И языка принесут куда надо. Интересно, как они общаются? Я не замечала никаких странных взглядов в пустоту, со стороны Сюйкая. И звуков никаких лишних не было. Идеально сработанная команда. Завидую белой завистью. Хочу себе таких же профессионалов. Ная? Да, Ваше Величество. Тут же отзываюсь, следуя за лошадью Сюйкая. Собираешься идти пешком до перевала? Что? Эта слуга не посмеет? Учуяв намек на предложение в интонациях императора, резко опускаю голову. Ты маленькая и теплая, потому не помешаешь. Сюйкай подхватывает меня и усаживает впереди себя. К тому же твои реакции умиляют меня. Давно со мной такого не было. Он что, домашнего питомца себе завел? Лошадь этой слуги? Начинаю объяснять, неловко показывая вперед. Уже давно убежала. Не все скакуны приучены спокойно реагировать на мою силу. Отвечает Сюйкай, перебивая меня. Точно. Черная молния способна испугать до смерти даже подготовленного человека. Что уж говорить о животном. Естественно, я осталась без средства передвижения. И согласие на предложение Его Величества в таком случае вполне объяснимо. Но никак не объяснимо, почему я так быстро расслабилась в его руках. Ладно, врать не буду. Ехать подобным образом с императором Севера мне определенно нравится. Во-первых, он высокий. На него удобно опереться. Если сильно постараться, можно даже заснуть в пути. Во-вторых, он совершенно точно не будет пачкать свою одежду. Поэтому ножа в спину или стрелы от его телохранителей можно не ожидать. В-третьих, так действительно теплее. Удивительное создание. Слышу легкий смешок над своей головой. Ваше Величество? Пытаюсь повернуть к нему голову, но ее возвращают на место уверенная ладонь на моей макушке. Ты так спокойна? Продолжает Сюйкай, переместив свою руку с моих волос мне же под ребра. Будто ехать со мной рядом для тебя — нечто само собой разумеющееся. Эта слуга не посмела бы. Я тут же напрягаюсь всем телом. Мне нравится. Чуть надавив мне на живот, произносит Сюйкай, я вынуждена вновь расслабить все напрягшиеся мышцы. Это говорит о том, что ты доверяешь мне. Несмотря на то, что я обидел тебя в нашу первую встречу. Или о том, что ты планируешь убить меня прямо сейчас и очень уверена в успехе. Ваше Величество, это слуга? Хочу развернуться к нему, чтобы заверить в обратном, но не выходит. Раздражаешь. Положив подбородок на мою макушку, обрезает разговор Сюйкай. Судя по всему, ему не нравится, когда я ёрзаю и поворачиваюсь. Зато дразнить меня нравится очень сильно. И чувствую для него все это развлечение, все эти внеплановые проверки меня и моей преданности. Впрочем, меня они тоже не раздражают. В конце концов, Сюйкай смог убедить меня в том, что он не глупый правитель. Он довольно расчетливый монарх, обладающий незаурядным умом, впечатляющими способностями к аналитике и странным чувством юмора. О его армии и незримых для глаз телохранителях я вообще молчу. И понятия не имею, кто будет способен противостоять ему в открытой войне одной страны против другой. «Что тебя так взволновало?» Слышу вопрос жениха около уха. Ну да, считывать все мои эмоции через стук сердца проще простого. Я волнуюсь, что могу не оправдать ожиданий. Говорю, как есть, думая о дедушке. Справлюсь ли я с Сюйкаем силами государства Цай? И позволят ли мне вообще использовать все эти силы? С учетом наличия моих личных врагов в Солнечном дворце, меня могут просто выдать ему в руки в качестве разменной монеты, когда он приедет уничтожать столицу. И почему бы тебе их не оправдать? Будничным тоном интересуется у меня император. Потому что я могу отвечать только за себя, не более. А моих сил может оказаться недостаточно. Решаю продолжить давать честные ответы. Так не попадай в ситуацию, когда вокруг тебя будут только одни враги. Протягивает Сюйкай. А я хочу нервно рассмеяться, но сдерживаю себя. Поздно. Мы не в силах предугадать, в какой ситуации окажемся. Вместо этого произношу совсем тихо. Но император, разумеется, слышит мой ответ. Вот тут соглашусь. Предугадать все исходы невозможно. Но можно сделать все, чтобы конечный результат был ближе всего к необходимому. Сила вашего величества позволяет вам говорить так. Отзываюсь осторожно. Эта сила досталась мне тогда, когда вокруг меня были одни только враги. И когда моей силы оказалось недостаточно, произносит Сюйкай, затем приподнимает мой подбородок ладонью и спрашивает. Так почему тебя так пугают грядущие испытания? Встретившись с ним глазами, не сразу нахожу, что ответить. Почему я каждый раз забываю, что мой жених не пустослов и прекрасно понимает, о чем говорит? Из чего я игнорирую тот факт, что он прошел ту же полосу препятствий, что и я? С одним лишь «но». Рядом с ним не было никого, кто мог бы поддержать его. Даже своего отца он ненароком занес в свои враги, то ли оговорившись, то ли действительно желая, чтобы я это услышала. А еще Сюйкай прошел испытание последними двумя уровнями древней техники. И я даже представить не могу, что он перенес для того, чтобы заполучить эту могущественную силу. Потому что на меня все смотрят. Вновь не нахожу в себе сил на ложь. Если я оступлюсь, я уроню честь всего нашего рода. Я уроню честь всего нашего государства. Я перечеркну все, чего добился мой дед и мой прадед, и все, кто были до него. «Ты действительно боишься», — замечает Сюйкай, внимательно глядя на мое лицо. И я не понимаю, что происходит с моим телом, когда мои глаза вдруг увлажняются. Мы продолжаем ехать вперед. Мою голову продолжает удерживать его рука. Наши взгляды продолжают изучать друг друга. А я тут изо всех сил пытаюсь не расплакаться. Нет никого, кто мог бы меня защитить. Слова вырываются сами по себе. И в этот момент я чувствую себя такой беззащитной, что это действительно пугает. Секунда. Вторая. И я вырываюсь из этого плена, насильно опустив голову, отстранившись и разорвав наш контакт. Но свобода была недолгой. Мужская ладонь, появившаяся на моей груди, крепко прижимает меня обратно, к телу Сюйкая. Мне знакомо это чувство. Я ощущаю холодный голос всей кожей. И застываю, не зная, как реагировать на подобное поведение Его Величества. Лекарство от этого страха только одно. Стать сильнее. Тогда я стану. Обещаю уверенно. Вот и умница. Слышу негромкий ответ. Я никогда не должна была слышать от него этих слов. Но я их услышала и почувствовала благодарность. Спустились вниз мы, без приключений. Сюаньцзунь не сказал ни слова, когда увидел меня в седле Его Величества. И по его лицу ничего нельзя было понять. Зато взгляды его бойцов мне прямо в душу запали. Так запали, что до перевала, где остался второй генерал с его людьми, я решила ехать на своей лошади. Благо, что ее отловили, когда она стремглав мчалась подальше от всяких там метающих молний императоров. И вообще, не подписывалась она на все эти стрессы. К слову, выдуманный монолог не шутка. Это животное настолько испугалось, что пыталось несколько раз сбросить меня на радость Сюаньцзюню. Вот так развлечение. Пока я не взяла ситуацию под жесткий контроль. Когда мы добрались до последнего перевала, было принято решение заночевать там. Солнце уже садилось, а добираться до дворца еще не меньше 3 часов. Пересекать горные тропы в темноте — развлечение сомнительное, так что бойцы начали разбивать лагерь. Я лишь издали увидела Байцзюня, но не решилась подойти. Теперь, когда я знала, что его отец из горных мятежников, я чувствовала легкую неловкость, представляя, как начну заводить разговор о моем побеге. Ведь помощь мне никак иначе, как предательством императора, не назовешь. И если раньше меня ничего не смущало, потому что все эти интриги были мне только на руку, то сейчас я начала задаваться вопросами. И зачем он вообще решил мне помочь? «Ну, спрашивай», — протягивает Сюаньцзюнь, запрыгнув на камень рядом со мной. «У тебя на лице такой мыслительный процесс написан, что даже мне стало любопытно. Раз предлагает помощь, грех ею не воспользоваться. Почему император лично зачищает кланы мятежников? Решаю начать издалека». «Серьезно?» — подняв бровь, уточняет первый генерал. «Ты до сих пор не поняла?» И он с отнюдь нелегким изумлением, глядя на меня, отсаживается подальше. «И что они все в тебе находят?» «Так, на странных людей с искаженным восприятием действительности не обижаются. Нет, вот и я не буду». Молча отворачиваюсь и наблюдаю за тем, как перед шатром императора на небольшом узком постаменте устанавливают такую же небольшую статуэтку Макото, буквально 70 сантиметров высотой. Они серьезно ее с собой носили? А если бы мы не раскинули лагерь, ее бы просто выгулили и отвезли обратно? Перевожу взгляд на Сюаньцзюня, успевшего спрыгнуть с камня и отойти к своим бойцам, вероятно, чтобы поделиться мыслями о моей беспросветной глупости. Личное присутствие императора никак не связано с моей проверкой. Иначе тут не было бы столько воинов, и сама подготовка не была бы столь серьезной. Одобрение Макото. Сюикаю необходимо одобрение Макото. Его Величеству нужна его поддержка во время его горных походов. Но разве горные мятежники не единственные северяне, кровь которой все еще может являть на свет магов ветра? То есть прямых наследников могущественного защитника с севера. Так вот почему Сюйкай ездит на эти вылазки лично. Он же убивает носителей древней крови. И убивает лишь потому, что те не признают его как своего императора. Императора, который возносит до небес славу северного народа, находящегося под защитой Макото. Как все сложно, однако, в этой империи Го. И легендарный прародитель всех северян должен каждый раз делать выбор. Стоит ли Сюйкай его протекции? К слову, любопытно, как вообще происходит процесс принятия решения, учитывая, что самого Макото уже давным-давно нет в этом мире. И не потому ли Великий, или скорее его тень, решил сохранить мне жизнь, чтобы хоть как-то насолить Сюйкаю, в котором, возможно, даже капли магии нет, как и во мне. Ох, вопросы, вопросы. Но в одном я разобралась точно. Никто другой, кроме его величества, не рискнул бы идти против горных мятежников. Это очевидно. Любого другого, дерзнувшего посягнуть на его кровь, Бог порядка, скорее всего, давно бы уже стер в пыль. Ная? Ваше Величество? Спускаясь на землю с валуна и склоняя голову перед Сюйкаем. Разведчики возвращаются с пленником, найденным в скрытом проходе пещеры, произносит император с легкой улыбкой, глядя на меня. Хочешь посмотреть? Конечно. Киваю, удивленная подобным допуском. Впрочем, именно я указала на наличие скрытого прохода. И, возможно, эта привилегия заслужена мной в глазах правителя Севера. Сознался ли в своей лжи мятежник, которому эта слуга сохранила жизнь по приказу вашего величества? Осторожно уточняю, понятия не имею, имею ли на это право. Он не знал ни о проходе, ни о пленнике настоящего главы мятежников. Неожиданно отвечает Сюйкай. Он даже не знал, как я выгляжу. Полагаю, это простой наемник, как и большинство из тех, кого мы убили сегодня. Как это возможно? Уже искренне изумляюсь, следуя за императором. Разве мятежники не сплочены идеей собственного превосходства? Как среди них появились несведущие люди? И что это вообще был за лагерь такой? Думаю, твоя догадка верна. Этот лагерь — лишь ширма. Тот, кто его создавал, не знал, что я приду лично, — кивает мой жених. А если и предполагал подобный исход, был уверен, что легкая победа скажется на моей бдительности, и тайник останется незамеченным. Как ты могла догадаться, мы не возвращаемся на места уничтоженных лагерей. У нас нет на это ресурсов. Теперь я понимаю. Лучшее место для тайника — лагерь мятежников, по всем показателям категорически неподходящий для этого самого тайника. Но в этот раз противники Сюйкая переоценили собственную хитрость и невольно дали его величеству в руки пару козырей. Предполагаю, пленник из пещеры — некто важный. «А кто обнаружил данный лагерь для его величества?» — спрашиваю, нахмурившись. «Хороший вопрос», — одобрительно смотрит на меня Сюйкай, но ответа почему-то не дает. Тут, полагаю, мой уровень допуска заканчивается. «Байдзюнь», — произносит император, — «все готово». «Когда он успел к нам приблизиться?» «Да, пленник уже спущен вниз», — отвечает второй генерал, глядя четко на Сюйкая. «Мы можем пройти к нему». «Хорошо», — кивает император, после чего мы вместе идем в оговоренное место в неловком молчании. Я все еще не понимала, как мне теперь следует относиться к белому генералу. А тот откровенно игнорировал меня. Сюйкая делал вид, что все нормально, и ничего необычного не происходит. А может, все действительно было нормально в его понимании? Я не знала. Но эту треклятую неловкость все равно испытывала, ощущая, как в воздухе повисает очевидная такая недосказанность. Причем между нами тремя. Тем временем мой личный показатель уровня неловкости зашкаливал от мысли, что прекрасный, светловолосый генерал должен был помочь мне сбежать от моего не менее прекрасного, но невероятно сурового жениха, императора Севера. Алине бы завизжала от восторга. Расскажи я ей про подобный пассаж. Он из восточного государства. Нарушает тишину Сюаньцзунь, когда мы подходим к фигуре человека, окруженной стражей в черном одеянии, сливающейся с темнотой вокруг. И я не могу с уверенностью сказать, это люди первого генерала или непосредственно телохранители императора, спустившие пленника вниз. Их лица скрыты масками со странными витиеватыми узорами, привлекающими мое внимание намного больше, чем личность человека, скрытого тенью от старого выступа скалы над их головами. Что там генерал сказал про его корни? «Снимите с него капюшон», не испытывая никаких проблем со зрением в темноте, приказывает Сюйкай. и когда лицо пленника мятежников открывается... «Аяне?» — с изумлением произносит знакомый голос. «Айрон?» — шепчу ошеломленно. «Кто?» — переспрашивает Байдюнь. «Какого?» — протягивает Сюаньзюнь, переводя взгляд с меня на кузена. «Ты...» Сюйкай резко разворачивается ко мне, и в его глазах я читаю. «Кинами. Одна секунда, и с небес прямо в меня мчится черная молния. Прощайте все». Крепко зажмурившись, продолжаю стоять и ощущать, что все еще жива. Как это возможно? И почему я ничего не слышу? Мне заложило уши от собственного крика. Или я так и не успела раскрыть рта? Осторожно открываю глаза и потрясенно смотрю на купол из ветра, кружащего вокруг меня с невероятной скоростью, такого плотного, что молния Сюйкая бьется в центр, но никак не может добраться до меня. Макот снова явил себя. И на этот раз спас мне жизнь.